святой благоверный и великий князь Александр Невский. Запись производится по изданию «Санкт-Петербург, издательство «Алетейя», 2004 год». Читает Олег Федоров. Николай Андреевич Клепинин. Святой благоверный и великий князь Александр Невский. Эпиграф. Витийствующий язык не возмогал бы, еси восхвалить и дела твоя блаженне Александре, я же совершил еси, полагая по братии душу свою. Акафист святому благоверному великому князю Александру Невскому. Икос 9. Введение. Княжение святого Александра Невского совпало с одним из самых значительных периодов русской истории. При нем произошло окончательное разрушение Киевской Руси, бывшей до тех пор намечавшимся государственным центром России. При нем окончательно обособилась Суздальская Русь. При нем Россия сделалась улусом татарского царства. И в нем самом уже начало, первое предвозвестие возвышающейся великодержавной Московской Руси, той России, которая, восприяв духовное наследие Киева, медленным и тяжким трудом взрастила его под татарским игом и, объединенная под гнетом единой внешней силы, вышла из глухого лесного угла к широким историческим горизонтам. Поскольку этот момент соприкосновения Руси и татарского всемирного царства недооценивался в русской истории, недооценивалась и вся глубина исторической заслуги святого Александра Невского. Момент завоевания Руси татарами был поистине трагическим. Перед лицом татар Россия как единство, как государственная сила перестала существовать. Она была сильна только своим внутренним богатством. Ее внешняя риза была разодрана. Святому Александру Невскому пришлось творить эту ризу внешнего единства под ударами с востока и с запада. Кончили дело объединения Руси лишь его потомки, но он заложил первый камень, сам стал живым основоположным камнем новой возродившейся из развалин России. Вся жизнь святого Александра была отдана России. Подходить к нему можно лишь через историю, через рассмотрение его эпохи и стоявших перед ним исторических задач. Поэтому и представляется необходимым описанию его личной жизни предпослать краткий исторический обзор предшествующих ему княжений и постепенного складывания тех сил, среди которых ему пришлось управлять Русью. Одной из особенностей русской истории – является полное перенесение центра государственной жизни с юга на север, закончившееся татарским нашествием как раз во время княжения святого Александра. Оба события, разрушение Киевщины и усиление Суздаля, подготовлялись длительным историческим процессом. Но этот процесс был скрытым и подземным. Он нарождался медленно, проявился стремительно, в течение одного столетия. Поэтому в нем есть неожиданность катастрофы, трагическая историческая динамика. Киевская Русь разрушилась именно тогда, когда она, казалось, укрепилась и достигла благосостояния. От крещения Руси при Владимире прошло два с небольшим века. Южная Русь была уже христианской, православной страной. В ней была Киево-Печерская обитель с ее многочисленными подвижниками, в ней были князья, подлинные христиане. Она создала свою христианскую письменность. Православие уже преломилось и преобразилось в русский дух, оказалось непростым заимствованием из Византии. Русские подвижники, и князь, и монах, и простолюдин – уже были русскими православными подвижниками, выявлявшими в своей святости русские черты. То, что осталось от тех веков – поучения, летописи, жития святых, многочисленные храмы – ярко свидетельствует о своеобразности киевщины. Православие вошло в ее миросозерцание и слилось с ним. Киевщина неотделима от православия и непонятна без него. Конечно, было бы глубокой ошибкой идеализировать Древнюю Русь. Не только в народных толщах, в медвежьих углах, но и в княжеских теремах язычество еще далеко не было преодолено. Без дикости, разгула и темноты картина Киевской Руси будет неправильна и неполная. Но разве все то время, все Средневековье не являет из себя причудливой смеси света и тьмы, величия в святости и силы в грехе? И свет во тьме светит, и тьма не объяла его.